Они с Эйприл вернулись на парковку. Тео держал свой сотовый, а Эйприл – видеокамеру матери. Они прошли вдоль длинного ряда припаркованных машин. Тео с одной стороны, Эйприл с другой. И снимали номерные знаки. Никого больше на парковке не было. Все смотрели матч, болели за ту или иную команду. Но Тео внимательно поглядывал по сторонам, опасаясь встретить прохожих. Снимать номерные знаки не было нарушением закона, но ему вовсе не улыбалось давать объяснения по поводу своих действий. Парковка состояла из трех больших участков вокруг спорткомплекса, поэтому у детей ушел почти час, чтобы обойти все машины. Никто ничего не заметил, хотя пара рискованных моментов все же была. Но Тео просто приложил телефон к уху и притворился, что разговаривает. Они насчитали 147 машин и фургонов. Позже собирались пересмотреть отснятое видео, выписать номера машин, зайти на сайт Департамента транспортных средств и постараться узнать номера владельцев. Можно было с уверенностью предположить, что хозяева машин, припаркованных у спорткомплекса, будут категорически возражать против нового шоссе. Какой родитель отправит своего ребенка на поле, если воздух отравлен дизельными и бензиновыми выхлопами? Рейд Юнайтед выиграли, и тренер Харди, Джек Фортенберри, был в прекрасном расположении духа, ведь его сын стоял на воротах. Харди говорил, что Фортенберри – настоящий фанат соккера. Он тренирует своих подопечных весной и осенью, а элитную разъездную команду еще и летом. Харди вкратце рассказал тренеру о проекте нового шоссе и связанных с ним проблемой. Они встали за футбольными воротами в стороне от основной массы болельщиков, которые шли из спорткомплекса. Харди представил тренеру Тео и Эйприл. Фортенберри не стал скрывать своих опасений насчет шоссе. Он не доверял политикам и считал, что проект проталкивают денежные воротилы. Тренер пришел в ярость, узнав, что предполагаемая автострада срежет край спорткомплекса. Он прекрасно понимал потенциальную опасность такого соседства. В итоге Фортенберри сказал то, чего ребята и добивались. Он предложил помочь всем, чем сможет. Тео изложил свой план.